Глава 7. Красивая официантка в белой блузке с черным фартуком поставила передо мной блюдо со стейком и пошла по своим делам. При этом она так виляла бедрами, что лежащая в заднем кармане перечница едва не выпадала при каждом шаге. А вот не будь на моей руке дворянского перстня, вряд ли вообще обратила бы внимание. Выбросив сословные различия из головы, я придвинул к себе тарелку, на которой лежала брускетта с ростбифом, щедро посыпанная рукколой. Рядом грелся над небольшой свечкой чайник с черным чаем, тоже, кстати, индийским, но проштампованным в Российской империи. Антонина Владиславовна вернулась из уборной, обнаружив, что наш заказ уже подан, с аппетитом накинулась на еду. Воистину, кормить эту женщину становится у меня традицией. Мне импонировало отсутствие кокетства при этом со стороны Ждановой. Она не изображала, как рядовая дворянка, что питается святым духом и травкой, а действительно ела. Приятно, когда люди отдают должное хорошо приготовленной пище. Что ни говори, а вкусно поесть я люблю, и те, кто поддерживает меня в этом небольшом хобби, вызывают у меня симпатию. «Знаете, Иван Владимирович», — произнесла Антонина Владиславовна, расправившись со своим салатом, — «меня искренне порадовало, что, когда возникла нужда позвать службу имперской безопасности, вы обратились именно ко мне». Да, в ее понимании, наверное, я мог бы вызвать Легостаеву. Незримое противостояние не закончилось, судя по всему, и Антонина Владиславовна наверняка вела подсчет вырванных у соперницы баллов. Но, с моей точки зрения, я никак не мог позвонить Варваре Константиновне. Меньше всего мне хотелось проводить время в компании избалованной некромантки. Вышел я из возраста, когда для острых ощущений хочется иметь при себе взбалмошную стерву, уверенную, что солнце светит всему миру из ее задницы. Лет так 270 назад вышел. Да и потом... С учетом того, как Легостаева при каждом удобном случае пытались перетянуть одеяло на себя, первое, что сказала бы мне некромантка, что я теперь должен ее роду за помощь. Не службе имперской безопасности, которую она вообще-то представляет, а именно Легостаевым. Жданова же дворянкой не являлась и была мне многим обязана сама. И теперь даже тот факт, что я действовал через нее, пойдет на пользу ее карьеры. Ведь со стороны это выглядит так, будто Антонине Владиславовне удалось наладить со мной достаточно тесный контакт, чтобы держать рядом со службой имперской безопасности. Так что выбор очевиден. Признаться, из всех сотрудников вашего ведомства, с которыми я общаюсь, именно с вами мне действительно доставляет удовольствие это делать, — ответил я. Конечно, можно было напрямую набрать Ипатова, но был у меня свой интерес, а капитан мог бы не дать мне развернуть ситуацию в свою пользу. Некоторое время мы ели молча, пока не перешли к горячему. Взяв паузу, чтобы глотнуть чай, я предложил. — Итак, Антонина Владиславовна, не желаете послушать, как все было? — поинтересовался я. — Обещаю не рассказывать ничего, что могло бы испортить вам аппетит. Однако, судя по тому, как младший лейтенант уплетала консоме из телячьей грудинки с нутом, вряд ли хоть что-то из сказанного мной могло бы заставить собеседницу отступиться от еды. — Конечно, Иван Владимирович, — отложив ложку на край блюдца, произнесла Жданова. И я принялся рассказывать, не переставая нарезать стейк маленькими дольками. Пока я говорил, Антонина Владиславовна держала включенным диктофон. Я не возражал, ей ведь все равно потом это в отчете расписывать, а так ей не придется позднее у меня переспрашивать. Выключив запись, когда я завершил свою речь, младший лейтенант нахмурилась, глядя на экран. — Что-то случилось, — уточнил я, как раз закончив разделять стейк. — Ваш пленник очнулся, — сообщила Жданова, кладя телефон на стол. — И готов дать показания. — Тогда предлагаю вам небольшую авантюру, Антонина Владиславовна, — произнес я, выбирая вилкой самый вкусный на вид кусочек. — В Семеновском вы были рядом, когда я наводил там порядок. И посмотрите, куда это вас привело. Теперь же у вас есть возможность сразу действовать на одной стороне со мной, как только вам сообщат адрес, где мы можем найти остальных участников нападения. Мы съездим туда вдвоем. Я всего лишь консультант службы имперской безопасности, но вы ее действующий офицер. Ваше присутствие автоматически придаст всем моим действиям легитимность, а вы сможете записать эту победу на свой счет. Согласитесь, уничтожение террористической ячейки в столице — неплохая строчка в послужном списке. Договорив, я наколол мясо и, макнув его в соус, отправил в рот. — Вы пытаетесь меня таким образом подкупить, Иван Владимирович? — нахмурив брови, спросила младший лейтенант. — Обещанием карьерного роста? Я улыбнулся в ответ, еще не прекратив жевать. А Жданова вздохнула. — И почему я так легко с вами соглашаюсь? Мы как раз успели доесть и оплатить счет, когда телефон Антонины Владиславовны вновь завибрировал. Младший лейтенант прочла сообщение и, дождавшись, когда мы выйдем из ресторана, сказала: «Ступинский проезд, строение 3». Я кивнул и протянул ей шлем. Пока Жданова готовилась, я вбил адрес в навигатор и натянул собственную защиту. Мотоцикл рыкнул двигателем, моя спутница перекинула ногу через сиденье и обняла меня крепче, чем раньше. — Держитесь, Антонина Владиславовна, — предупредил я, прежде чем тронуться с места. Строго говоря, Ступино являлось еще одной промышленной зоной в столице. Там хватало места, где можно затеряться, полно заводов и фабрик. Впрочем, именно по этому адресу располагался головной офис логистической компании, который владел дворянский род Хасановичей, имевших боснийские корни. Совпадение? Не думаю. Дорога, по которой нам следовало ехать, пестрела красным цветом на экране навигатора, но Болт легко скользил между стоящими в пробке автомобилями, так что 40 минут поездки для нас с Антониной Владиславовной сократились до 25. Закрытая территория встретила нас бетонным забором и запертыми воротами. Я не стал глушить двигатель, просто остановился перед камерой, не забыв нажать на кнопку звонка. «Чем могу быть полезен?» — уточнил голос из динамика. Жданова молча вытащила удостоверение из внутреннего кармана форменного кителя и показала ее в объектив. «Понял. Проезжайте». Ворота разъехались в стороны, но я не стал ждать, когда процесс закончится, а сразу же рванул вперед, как только Болт смог поместиться в проеме. Жданова вытянула руку, указывая в сторону административного здания, совмещенного с каким-то складом, явно знавшим лучшие дни. Добавив газу, я развернул мотоцикл так, чтобы сразу же выезжать к воротам, когда мы отсюда уберемся, и выключил двигатель. Охранник так и не посмел показаться из своей будки, видимо, ему платили недостаточно хорошо, чтобы он пытался оказать сопротивление службе имперской безопасности. — Капитан, я на месте, — сообщила Антонина Владиславовна, избавившись от шлема. — С Моровым, — услышал я голос Ипатова. — Будьте осторожны. По словам нашего наемника, их еще 7 человек там, и один из них очень сильный маг. Ребята уже едут, не рискуйте понапрасну. — Так точно, — капитан, — ответила Жданова и перевела вызов. Я спокойно снял шлем и разместил его под сиденьем. Моя спутница положила свой рядом. — Ну вот, разрешение получено, — немного нервно произнесла она с улыбкой. — Идем? Ее едва заметно потряхивало, однако Антонина Владиславовна не была бы на своем месте сейчас, если бы не могла взять себя в руки. Но все же, прежде чем тащить ее под пули, мне следовало предложить ей остаться. — Вы действительно хотите идти внутрь, Антонина Владиславовна, — уточнил я. — Поверьте, я и сам способен справиться. — Нет, — качнула головой она, отчего волосы заметались по плечам. — Вы правильно сказали. — Без моего личного участия это будет вендетта на улицах столицы, а со мной — законная акция. А еще ей нужно было реабилитироваться за похищение. Не передо мной, разумеется, а для собственного душевного равновесия. Доказать, что случившееся всего лишь случайность, и будь Жданова готова к нападению, она смогла бы отбиться. Даже немного жаль, что я не психолог, мои методы куда жестче. «Что бы ни случилось, всегда держитесь позади меня», — велел я, открывая входную дверь. В руке Ждановой появился пистолет. Она согнула ноги, чтобы уменьшить свой силуэт, и, держа оружие наготове, двинулась за мной. Мы вошли в ангар, в котором стояла пара грузовиков. В один из них как раз таскали ящики с оружием. «Служба имперской безопасности! Всем лечь на землю! Руки за голову!» Неожиданно громко крикнула Жданова, привлекая внимание. Первый наемник дернул рукой, стараясь дотянуться до перекинутого на спину автомата. Но младший лейтенант оказалась быстрее. Хлопнул выстрел, и враг рухнул навзничь, истекая кровью из простреленной головы. В нас тут же открыли огонь с трех точек. Но их пули отлетали в сторону, едва касались динамического щита. «Эти бесполезны», — сообщил я, определив в наемниках простецов. «Огонь!» У меня оружия не было, тратить магию пока что тоже было не нужно. Единственный одаренный в здании находился в пристроенном внутри ангара вагончике, явно использующемся в качестве офиса. Жданова, в отличие от наемников, могла себе позволить хорошо целиться. Три гильзы упали на бетонный пол и зазвенели, прыгая по нему, а стрелявшие в нас люди рухнули на землю. «Неплохо стреляете, младший лейтенант», — похвалил я, следя за тем, что делает маг в офисе. «Идем к ящикам». Только что за ними укрывался один из врагов, и они вполне годились, чтобы занять там позицию. Пройдя несколько метров до стопки ящиков, я открыл крышку верхнего. Упакованные автоматы лежали в разобранном виде, естественно, без боеприпасов. Жданова тут же развернулась влево и выпустила еще две пули в притаившегося за колесом грузовика врага. Тот ткнулся лбом в пол и остался лежать в неестественной позе, так и не выпустив оружие. Я указал рукой туда, где укрылись еще двое. Один прятался за колонной, поддерживающей потолок, второй укрылся за деревянными поддонами. Оба старались не шевелиться, выжидая, когда можно будет поймать нас. Жданова положила мне руку на плечо. «Видите?» — шепотом обратилась она ко мне. Мы обошли свое укрытие, и как только из-за бетонной колонны показался новый враг, младший лейтенант всадила в него пулю. На этот раз попала только в плечо, но этого оказалось достаточно. Второй стрелок высунулся из-за поддонов, в его руке оказалась зажата граната. Швырнув ее, наемник тут же поспешил спрятаться обратно. «Мой черед», — предупредил я, перехватывая телекинезом гранату. Она замерла в воздухе на мгновение, а потом резко улетела обратно, угодив под ноги присевшему на корточки врагу. Наемник успел вскрикнуть, а потом его заткнули осколки. Труп рухнул на пол, булькая кровью из пробитой осколком шеи. Спокойно двинувшись дальше, я указал Антонине Владиславовне на грузовик, в который шла погрузка при нашем появлении. Жданова сжала свою ладонь на моем плече, и я шагнул вперед, сразу же вставая так, чтобы вести огонь по нам у врага не получилось. И все же он попытался. Дробовик рявкнул, выплевывая в меня сноп картечи. Она со свистом полетела в стороны от динамического щита и заколотила в бетонные стены. Младший лейтенант выстрелила в ответ с небольшой задержкой, но все равно успела. Ружье выпало из рук наемника, он схватился за горло, единственное незакрытое броней место. Оставалось только восхититься меткостью Антонины Владиславовны. Я бы так хорошо не попал, а она как в тире людей расстреливает. «Остался один», — предупредил я негромко, разворачиваясь в сторону офисной пристройки. «Вам лучше отойти». Жданова сменила магазин. Только сейчас я заметил, что на внутренней стороне кителя у нее скрывается еще три кармана с уже снаряженными. Все это застегивалось на пуговицу, отчего обнаружить их беглым взглядом было раньше нереально. «Я вас не брошу, Иван Владимирович», — упрямо произнесла младший лейтенант, поджав губы. «Как скажете, но я предупреждал», — ответил я, шагая в сторону двери в офис. Однако створка вылетела под напором воздушного торнадо, и, не успев упасть, оказалась разорвана в клочья. Щепки выстрелили во все стороны, повинуясь чужому заклинанию. Маг показался в проеме, и я разглядел герб на его броне. Это уже не наемник, а член дворянского рода. «Зря вы сюда явились», — произнес он, поднимая руки. Воздушные стены поднялись с обеих сторон от нас, в мгновение ока обратившись в непроницаемое кольцо. Созданный ими ветер тут же засвистел в ушах, не давая услышать, что творится снаружи. И кольцо стало сужаться, поднимая с пола все, что там находилось. уже доказавшая свое бессилие щепа, смешивалась с пылью и мелким бетонным крошевом. Стена воздуха все приближалась, грозя не столько подхватить нас и разорвать, сколько стереть в порошок капоток ветра и мусора. Чародей действительно был силен, и, судя по расходу магии при создании заклинаний, еще и обладал боевым опытом. Четыре узла пульсировали, прокачивая своего хозяина, прежде чем тот поднял уже убитых нами наемников. «Обнимите меня», — велел я и сам обхватил Антонину Владиславовну за талию. «Что?» — воскликнула та, пытаясь перекричать шум торнадо, но все же обхватила меня в ответ. Уточнять дальше я уже не стал, просто воспользовался своим превосходством. Динамический щит заставлял несущиеся на огромной скорости обломки отклоняться от траектории, а запонка защиты от воздуха позволила пройти сквозь беснующуюся стихию, как будто ее там и не было. Маленький ураган мешал видеть, что происходит не только нам, но и самому чародею, так что я спокойно вышел прямо к нему. Опустив младшего лейтенанта, я бесстрашно шагнул навстречу врагу. Тот вскинул руки, повелевая мертвецами, но я легко оборвал нить его заклинания, и уже успевшие встать на ноги трупы тут же повалились обратно. Широкий ассортимент чар и магический взор — вот залог того, что у настоящего волшебника всегда найдется контрзаклинание. Пара огненных стрел полетела на этот раз не в меня, в Жданову. Однако та не стала даже бежать, а вскинула ладони. Мгновение оба заклинания оказались зажаты в ладонях Антонины Владиславовны. Не тратя времени, она швырнула их обратно. Воистину, эта женщина умеет удивлять. А пока они обменивались ударами, я соткал из своего резерва щуп магии иллюзий. Выстрелив им в противника, я несколько секунд наблюдал, как тот пытается судорожно защититься. Но все известные врагу чары оказались бессильны против моего заклинания. Оно просто игнорировало стихийное сопротивление, а пользоваться иными колдун, видимо, не умел. Пламенный столб полыхнул, расходясь от чародея в стороны, быстро расширяясь. Но и он не помог. Узлы врага мерцали несколько раз в секунду, всякий раз, когда тот пытался отбиться от моего щупа. Но сила все равно его покидала впустую. «А-а-а!» — заорал враг, хватаясь за собственную шею. Щуп дошел до неприкрытого участка и приступил к своей работе, внушая, что причиняет адскую боль, не давая сконцентрироваться, заставляя бросить все силы на борьбу с чудовищными муками. «Сдавайся!» — велела Жданова. Но противник уже был на это не способен. Рухнув на колени, он сорвал с головы шлем и с выпученными глазами пытался разодрать собственное лицо. Сейчас ему казалось, что вместо плоти уже проступили кости черепа, и он вот-вот умрет. Но иллюзия не может действительно навредить, а вот воображение, на которое она воздействует, запросто. «Это делается вот так», — произнес я, отобрав у Антонины Владиславовны пистолет. И одним ударом вырубил чародея. Мое заклинание тут же развеялось. «Четыре узла. Я могу прямо сейчас убить его, чтобы продолжить свое восхождение к могуществу Верховного Мага. Мне хватит даже на то, чтобы сразу заполнить резерв до конца. Не так уж много успел этот колдун потратить. Но ответы мне были нужнее. Антонина Владиславовна, — обратился я к младшему лейтенанту, возвращая ей оружие. — Надеюсь, в ваших карманах и пара браслетов найдется. — Конечно, — встрепенулась та. Через пару секунд она замкнула их вокруг запястья чародея, а я смотрел поле боя и двинулся в офис. Ладно, допрос будут проводить сотрудники службы имперской безопасности. Уж задать вопрос представителю рода Хасадовича они смогут. А о результатах мне доложит Жданова. Антонина Владиславовна пока еще, может быть, даже не осознала, что она становится больше моим человеком, чем подчиненным Ипатова. Так что я найду способ сделать так, чтобы она поделилась со мной сведениями. А пока можно посмотреть бумаги в офисе. Мало ли, что там интересного может найтись.